Глава 26. Для Пенна Грэма поведение его английских родичей было загадкой. Дядя Рэндалл открыто ушел к другой женщине, а все были спокойны и бодры, как будто ничего не случилось. Даже Миранда капризничала и дулась не больше обычного. Пенни знал, что если бы его родители разошлись, он бы просто спятил. В Сеттон-Блейзе, куда они приехали в гости с Энн и Мирандой, все были налицо — Хамфри, Милдред и Феликс. Завтраком их накормили мировым, и прислуживал настоящий дворецкий, а потом все пошли гулять в каштановую рощу, которая тянулась между излученной реки и озерком. Пенни шел один и глядел, как между стволами деревьев поблескивает голубая вода. День выдался безоблачный. Желто-зеленый свет овальными монетками падал на траву сквозь тихо колышущиеся ветки. Пенни страдал. Первым чувством, которое он испытал, когда понял, что влюбился в Миранду, было своего рода удовлетворение. Вот и он, Пенни Грэм, заболел этой знаменитой болезнью, причем, как очень скоро выяснилось, в тяжелой, исключительно тяжелой форме. С тех пор он, казалось, прошел через все фазы любви, и диалектика его терзаний за несколько недель вобрала опыт всего человечества. Началось с огромного душевного подъема, с чистого, ничем не замутненного восторга просто от того, что предмет его любви существует. Миранда есть, и никакой другой радости не надо. В тот вечер, лежа в постели, он вспоминал ее несравненную красоту, ее ум, остроумие, лукавое озорство и чудесную ребячливость, еще скрывавшую, подобно покрывалу, всю прелесть молоденькой девушки. Перевернувшись на другой бок, он с блаженным стоном зарылся лицом в подушку и заснул от счастья. Однако следующее утро, начавшись со столь же лучезарного пробуждения, постепенно привело его в состояние уже менее солипсическое. В то утро Пенни вступил в мир, как в райский сад. Он был новым человеком, первым человеком, мужчиной. И поскольку совершилось его обновление, он бессознательно подразумевал, что обновилась и Миранда, и шел к ней по лесу, где цвели розы и звучали мелодии, что нежит слух и душу. Любовь словно наделила его магнетической силой, и он не сомневался, что раз он так любит Миранду, то сумеет как магнит притянуть ее к себе. В чем именно выразится их соединение, было не так ясно, да он над этим и не задумывался. Он не гнал от себя проблему полового влечения, эта проблема для него просто не существовала. Образ Миранды вырастал как огненный столб из младенчески чистых контуров его новой жизни, и оба они пребывали в золотом тумане любви, поклонения и смутных желаний. И если он воображал себя сколько-нибудь отчетливо рядом с этой новой Мирандой, то ему виделось, что они рука об руку вечно бродят по какому-то усыпанному цветами, дивно прекрасному лугу. К утреннему завтраку он в тот день не явился, отчасти потому, что при одной мысли о еде его тошнило, отчасти же потому, что хотел увидеть Миранду в атмосфере более возвышенной, нежели та, что создается разговором о яичнице и корнфлексе. Он слонялся возле дома, ожидая, чтобы она, как всегда, после завтрака вышла проверить, выпили ли ее ежи, поставленное им на ночь молоко с хлебом. И когда она вышла, он приблизился к ней, заговорил с ней, пошел за ней следом. Она была обычная, отчужденная и шаловливая, полная задорного лукавства, которое с первых дней ставило его в тупик, и Пенни, весь во власти острых ощущений, вызванных ее присутствием, все же был вынужден заподозрить, что перед ним прежняя, непреображенная Миранда. Тут он строго себя одернул. Он сказал себе, что это ему хороший урок. Влюбленный склонен воображать, что он и его возлюбленное одно. Он чувствует, что у него хватит любви на обоих, и что своей любовью он волен слепить себя и ее воедино, как два орешка в одной скорлупе. Но ведь любишь как-никак другого человека, человека со своими интересами и своими печалями, в жизни которого ты лишь один предмет среди многих. Пока Пен плыл за Мирандой по воздуху под музыку сфер, ее больше занимали ежи. И не вылокал ли пропавший Хэтфилд и их молоко? На этот счет она даже соизволила спросить мнение Пенна. Ее вопрос сначала резанул его, потом привел в восторг. Он понял, что должен научиться жить вместе с Мирандой в реальном мире. Однако реальный мир был полон шипов. Пен на этой стадии рисовался себе чем-то вроде апостола рыцарской любви. Он был готов посвятить всю свою жизнь рабскому служению Миранде, выполнять любое ее поручение или, еще лучше, спасать ее от смертельных опасностей. И в этом он, хоть и смутно, провидел способ преобразить Миранду, короче говоря, добиться ее любви. Он чувствовал, что благородство его безгранично и должно со временем быть признано и вознаграждено. Служение породит любовь, и возникнет новая Миранда, апофеоз той прелести и силы, что он сумел разгадать под оболочкой озорной девчонки, которая, увы, порой находит удовольствие в том, чтобы дразнить его и мучить. Но расчеты его не оправдались. По крайней мере, как утешал себя Пен, пока не оправдались. Миранда очень скоро поняла, что с ним творится, это было нетрудно, а поняв, стала мучить и дразнить пуще прежнего. И чем больше она его дразнила, тем больше он ощущал себя ослом и растяпой. Он не умел отвечать шутками на ее шутки, тягаться с ней в остроумии. Он мог только терпеливо и глупо улыбаясь сносить ее бесконечные издевки. Такая несправедливость была нестерпима. Ведь на самом-то деле он совсем не дурак. Если б можно было хоть ненадолго заставить Миранду посидеть смирно, он мог бы проявить и осведомленность, и красноречие, и это непременно бы на нее подействовало. Он мог бы поговорить с ней серьезно, но в тех легкомысленных сферах, в каких ей угодно было резвиться, он не мел. Такое положение огорчало его до крайности. Но от полного отчаяния его спасало одно неоценимое благо, а именно почти непрерывное лицезрение любимой. Школьный карантин по краснухе пришелся как нельзя более кстати. Теперь он видел ее каждый день и, более того, почти целыми днями, если решался ходить за ней по пятам, рискуя ей опротивить. Он не терял надежды, что добьется ее любви, и с радостью замечал, что если он, уязвленный какой-нибудь особенно злой и обидной выходкой, решал куда-нибудь уединиться, она очень скоро сама являлась его искать. Являлась как будто лишь для того, чтобы и дальше его мучить, но являлась, и порой ему удавалось убедить себя, что мучение — это для нее отрада. За все это время Пен, разумеется, не сказал Миранде ни слова о своей любви. Мало того, что среди ее словесных блесток он не находил щелки, куда бы втиснуть серьезные торжественные слова, его удерживала еще и некоторая щепетильность. Ведь она как-никак еще совсем девочка. Он то и дело забывал об этом. Очень уж легко и умело она над ним властвовала. Ему в голову бы не пришло усомниться в том, что она гораздо умнее его. Но она моложе. Да и вообще говорить вслух о любви было стыдно. Неотразимое красноречие, запасы которого он в себе ощущал, было не об этом. Он чувствовал, что мог бы расписывать Миранде чудеса Вселенной и тайны глубоких морей, но не мог бы просто сказать, что любит ее. Миранда часто раздражалась, выходила из себя. В такие минуты Пенну бывало особенно тяжело, словно она, сама от того не сознавая, вымещала на нем свои беды, о которых ничего ему не говорила. Пен убеждал себя, что нельзя судить ее слишком строго. Он знал, что Миранда обожает своего отца. Наверное, для нее было пыткой наблюдать, как он постепенно отрывался от Грейфеллока. И все-таки проявлять нетерпение было нелегко. И однажды ему подумалось, может быть, весь его подход неправильный. Это была его первая мысль о стратегии любви, и он устыдился, точно осквернил что-то невинное. Миранда, однако, не оставляла его в покое и в последнее время завела еще привычку его щипать. Она подкрадывалась к нему сзади, захватывала своими пальчиками, как щипцами, кожу у него повыше локтя или еще где-нибудь, и сжимала изо всех сил. Пен весь покрылся синяками. Сначала такое обращение было ему приятно. Но Миранда вкладывала в свои щипки столько злости и так сердилась, если он, в свою очередь, до нее дотрагивался. Хотя бы для того, чтобы оттолкнуть ее, что вскоре эта новая тактика довела его до состояния черной, чуть ли не мстительной ярости. Он стал видеть в ней демона, и навстречу ей из глубин его существа поднимался ответный мрак. До сих пор он особенно не стремился к ней прикасаться, во всяком случае не стремился сознательно. Он довольствовался тем, что иногда касался ее руки или плеча. Это было вполне естественно, но очень волнующе и сладко. Ее присутствие действовало на него, как теплый ветерок, который не столько тревожит, сколько успокаивает. Но теперь это изменилось. как будто безжалостные щипки Миранды имели целью разбудить в нем нечто куда более первобытное. И он, когда с тоской, а когда и с темным, острым любопытством, ощущал себя порочным. И тут-то мысли о стратегии пришлись кстати. Пен уже подумывал о том, не имеет ли смысла как-нибудь дать Миранде хорошего шлепка. В самом деле, может, она этого и добивается, может быть, она ждет от него грубости. Эта гипотеза сперва повергла Пенна в недоумение, потом наполнила его чем-то вроде гордости. Он был в полном смятении. Но его ужаснуло, сколько в нем, оказывается, накопилось лютой злобы против его юной возлюбленной. Он это понял только теперь, когда злоба прорвалась наружу. А вместе с прорвавшейся злобой пришло грозное, черное, доселе неведомое половое влечение. Пенни и раньше воображал, что страдает. Но то было чистое пламя. Теперь он по ночам метался без сна и представлял себе Миранду обнаженной. Чувство вины осложняло боль и мутило рассудок. Желания стали уродливо четкими. И словно темным потоком этих новых желаний его отнесло обратно, к началу. Реальная Миранда исчезла. Только тогда это был рай, а теперь он обернулся адом. Первая Миранда была небесным видением, последняя — куклой из плоти. В день экспедиции в Сеттон-Блейс мрак, в котором пребывал Пенни, слегка рассеялся, потому что с утра Миранда была с ним ласкова. Накануне она больше обычного изводила его, и хотя он верил, что сейчас, после отъезда отца, она в нем нуждается, терпеть ее причуды было трудно, и наутро он был рад услышать от нее доброе слово. И за завтраком у Милдред все было хорошо. Он как-то примирился с Мирандой и отдал должное вкусной еде, но после завтрака, когда пошли в сад, она его избегала. Он поспешил отделаться, а вось получилось не очень невежливо, от доброго Хамфри, который как будто был расположен с ним поговорить, и погонялся за Мирандой пороще, но стоило ему приблизиться, как она бежала дальше, и вот сейчас он видел ее далеко впереди. Идет следом, за Энн и Феликсом, в сторону озера. Милдред, отделившись от этой группы, стояла с мужем на берегу. Видимо, они обсуждали постройку нового причала. Пенни был один со своей бедой. Потом все собрались в том месте, где деревья кончались, и к воде полого спускался небольшой каменистый пляж. Здесь, после кружевного освещения рощи, солнце светило широко и ярко. Озерко нежилось среди желтоватых и красноватых полос камыша, на фоне которого лениво плавало несколько лысух и нырков. На том берегу, еле видные издали, расстилались поля, окаймленные вязами и боярышником. Пенни подобрался ближе к Миранде, но она, как маленькая, повисла на руке матери и не обратила на него внимания. Тем временем подошли и Милдред с Хамфри. «Надо завести лодку», — сказала Милдред. «Единственное, чего не хватает в этом пейзаже — лодка в камышах. Так романтично. Не так уж романтично будет каждый год ее конопатить и красить. Верно, Пенни?» — сказал Хамфри. Пенни засмеялся. «Это мы поручим Феликсу», — сказала Милдред. «Как, Феликс, согласен?» «Просто удачно, что ты остаешься в Англии. Без тебя я как без рук». Феликс улыбнулся, но разговора о лодке не поддержал. «Да чего хорош», — подумал Пенни, — «высоченный, загорелый, в широкой белой рубашке с открытым воротом». Энн подняла камешек и бросила в воду. Загляделась на расходящиеся круги. Она сегодня нарядная, в красивом цветастом платье, но грустная. Волосы, как всегда, гладко зачесаны назад, но лицо какое-то другое, наверное, подмазалось. Феликс тоже подобрал камешек и бросил вслед за первым. Камешек упал в самую середину водяного круга. Феликс и Энн посмотрели друг на друга и улыбнулись. Почти не думая о том, что делает, Пенни выбрал камень побольше и швырнул далеко в воду. Он упал возле лысух, и те поспешно заскользили в камыши, к дальнему берегу. «Хороший бросок», — сказал Хамфри. «Ты ведь силен в крикете, Пенни». Пенни, довольный, поднял еще один камень. «Пари, держу». «Тебе так далеко не кинуть, Феликс», — сказала Милдред. «Где уж мне?» Феликс выбрал камешек и, поднявшись немного по берегу, запустил его высоко в воздух. С громким всплеском он шлепнулся в воду ярдов на 5 дальше, чем у Пенна. «Отлично», — сказала Энн. Миранда, отцепившись от Энн, тоже поднялась повыше и стала позади Феликса с интересом, наблюдая за всеми. «Пенни, по-моему, особенно не старался», — сказал Хамфри. «Ведь состязание еще не началось, так что это не считается. Теперь и Пенни отступил от воды, покрепче уперся ногами в землю. Позади себя он ощущал Миранду, как бледное облачко. Он швырнул камень сильным, свободным движением и перещеголял Феликса на добрый ярд. Все закричали: «Молодец!» и начали подзуживать Феликса на новую попытку. «Пусть бросают до трех раз», — сказал Хамфри. «Первый бросок Пенна не в счет, а я потом раздам призы. Первый приз и утешительный». Феликс приготовился, расправил плечи. Пенн, он казался великаном, но самым ловким и изящным на свете. Рубашка его вздулась, рукава болтались, с него катился пот. Пенни в спортивной куртке, с галстуком, чувствовал себя рядом с ним чересчур расфранченным. Но ему было радостно бросать камешки на глазах у Миранды, и внезапно его охватило счастье. Вторым броском Феликс оставил Пенна чуть позади. Пенн теперь твердо решил не уступать. Он помедлил, как при подаче в крикете, потоптался на месте, взвешивая камень в руке, довольный тем, что все на него смотрят. Потом, легко изогнувшись, послал камень в воздух. Под общий аплодисмент он упал намного дальше предыдущего. «Просто невероятно», — сказала Милдред. «По-моему, это выше человеческих сил. Пенн, наверное, сверхчеловек». Феликс, скорчив решительную гримасу, стал в позицию и без всяких предисловий, пока другие еще ахали, швырнул камень. Он превзошел Пенна на несколько ярдов. Камень упал совсем близко от того берега. Раздались возгласы восхищения. «Переплюну», — подумал Пенн, чувствуя, что одной силой воли способен перенести камень через озеро, как птицу, и бросить в прибрежные камыши. Он на минуту расслабил плечи и свесил руки, как учил его тренер. Изготовился. Но в то мгновение, когда он должен был выпустить камень, он увидел Миранду. Она спустилась к воде поодаль от остальных и преспокойно разувалась. Камень Пенна упал ближе, чем при второй попытке, не говоря уж о броске Феликса, раздались соболезнующие стоны. «Ну ничего», — сказала Милдред. «Оба вы герои. А теперь пошли пить чай, я что-то озябла». «Оба получат призы», — сказал Хамфри. «Тебя что интересует, юный Пенн? У меня, например, имеется превосходный шведский нож. Вот придем домой, я тебе покажу». «Миранда, ты поосторожнее», — сказала Энн. «Камни острые, не порежь ногу». Они потянулись обратно через рощу. Пенн хотел подождать Миранду, которая уже по колено зашла в воду, но Хамфри все не умолкал. Пенн чувствовал себя перед ним немного виноватым, поскольку отказался от приглашения в Лондон и, решив, что нехорошо убегать от него второй раз, шел рядом, то и дело оглядываясь и стараясь отвечать впопад. Они медленно двигались к дому. В роще было темно, пока глаза не привыкли к зеленоватому полумраку. Солнечные пятна, передвигаясь в листве высоко над головой, как диковинные рыбы, внезапно высвечивали то тут, то там толстые сучья под лапчатым балдахином. Пенн шел между огромных деревьев, и когда поглядывал вверх, ему казалось, будто там висит тишина, тяжелая зеленая тишина, под которой их голоса перебегают с места на место. Хотелось, чтобы Хамфри перестал болтать и оставил его в лесном безмолвии одного ждать Миранду. «Эй!» Громкий крик раздался откуда-то сзади, все остановились. Сперва в этом крике послышался страх, и у Пенна замерло сердце, но он тут же понял, что крик был победный. Донесся он как будто сверху. «Эй, идите все сюда! Смотрите, где я!» — прокричала Миранда. «Боже мой!» — тихо сказала Энн и бросилась бежать обратно, а за ней все остальные. Они выбежали на прогалину, где старый каштан раскинул свои ветви над круглым ковром из травы. На каштане, недалеко от макушки, полускрытой листвой, сидела Миранда. Им пришлось задрать головы, чтобы увидеть, как она перебирается на ветку, с виду угрожающе тонкую. «Миранда, слезай сейчас же!» — крикнула Энн. «Ты с ума сошла? Уйди с этой ветки!» «Хо-хо-хо!» «Попробуйте меня достать!» — пропела Миранда и стала раскачиваться на ветке. Энн отвернулась и закрыла лицо руками. «Миранда, «Брось свои дурацкие шутки», — сказала Милдред. «Ты очень ловко туда забралась. Мы все это признаем. А теперь слезай, не то я тебя оставлю без чая. Лезу выше», — объявила Миранда. Она отползла к стволу и стала примериваться, куда бы поставить ногу. У Пенна при взгляде на нее кружилась голова. Мелькнула сумасшедшая мысль. «Надо, наверное, влезть на дерево и снять ее». Но он боялся высоты. И его так затошнило, что он еле удержался на ногах. «Миранда», — произнес Феликс властным тоном, — «выше не лезь. Спускайся и спускайся не спеша». Он держал руку на плече Энн. «Вы правда хотите, чтобы я спустилась?» — спросила Миранда. Она замерла на месте и почти не была видна, только ноги белели в темной листве. «Безусловно», — сказал Феликс, — «спускайся немедленно». Минута молчания. «Ну хорошо», — сказал Миранда, — «смотрите, сейчас прыгну». «Не смей!» — вскрикнула Энн. Но Миранда прыгнула. Кто-то громко ахнул. Пен ринулся вперед. В какой-то дикий миг он увидел, как она оторвалась от ветки, как вспорхнула вверх ее юбка. В следующий миг что-то ударило его в плечо с такой силой, что он отлетел на несколько шагов и рухнул на колени. Это Феликс, опередивший его, поймал Миранду в объятия и вместе с ней повалился на траву в слепящем мелькании рук и ног. Секунду после того, как эта куча мала затихла, никто не двигался. Потом Энн со стоном устремилась к распростертой на траве Миранде, но та уже зашевелилась. Она приняла сидячее положение и стала тереть себе ногу. Феликс медленно поднимался с земли. «Ну как ты?» «Ничего?» — спросила Энн, стоя на коленях возле дочери. Миранда тяжело дышала. Она ответила не сразу. «Ничего, только щиколотку. Очень больно». И заплакала. «Не пробуй встать», — сказала Энн. «Ну-ка». «Подвигайся, повернись. Кости целы?» «Хорошая порка. Вот что и нужно», — сказала Милдред. «Я правда ничего», — сказала Миранда сквозь слезы, одной рукой держась за ногу, а другой утирая глаза. «Только вот щиколотка. Ужас, как больно». Потребовалось время, чтобы все удостоверились, что у Миранды действительно ничего не сломано, разве что лодыжка. Было решено перенести ее в дом. Феликс, посоветовавшись с Энн, склонился над Мирандой и бережно подхватил ее на руки. Потом выпрямился и понес ее, все еще плачущую, к мосту, а остальные двинулись следом. Пенни встал на ноги сам. Плечо у него отчаянно болело от столкновения с Феликсом, но его-то никто не спросил, как он себя чувствует. Они с Хамфри замыкали шествие. Медленно вступая на мост, Пенни почувствовал, что глаза у него полны слез — Хамфри обнял его за плечи.